Глава 10. Завершающий аккорд. Время близилось к вечеру, на улице быстро темнело. Тарасовцы возвращались домой с работы, и я даже позавидовала размеренному ходу их обычной жизни. Хотя вряд ли согласилась бы поменяться с ними местами. Мне удается прожить за одну незабываемую ночь целую жизнь, полную чудес, загадок, риска и любви. Мне удается искупаться в любви и тут же спрятать все эмоции в дальний ящик и заняться более важными делами. Хотя здесь я лукавила. Вениамин оставил в моей душе несколько незаживающих ссадин. И если только в данный момент мне не грозила смертельная опасность, я вспоминала его, мысленно присваивая ему номер первый. Тут же вспомнилось, что номер первый уже был. Значит, Вениамину нужно присвоить номер второй или как минимум 1А. Итак, мысленно расставляя всех встречающихся на моем пути мужчин по местам, соответствовавшим их достоинствам, я постепенно приближалась к дому, указанному в адресе Татьяны. Я еще не знала, что скажу ей, а главное Борису. Бывшая жена Целикова жила в пятиэтажной хрущевке в глубине двора, буквально по соседству с домом Целиковых на Советской. Дорога туда проходила мимо морского конька. У входа стоял Венин Ягуар. Значит, он был там. Ноги мои предательски хотели было завернуть туда, но чувство долга оказалось сильнее. Преодолев минутную слабость, я продолжила свой путь. Безобразие не произошло. Во-первых, не завершено еще расследование, и я должна была во всем убедиться собственными глазами. Во-вторых, девушке неудобно первой делать какие-либо шаги, особенно после той кухонной сцены. Что Вениамин мог обо мне подумать? Только то, что я легкомысленная искательница приключений. Никак не иначе. Оставил мне свою визитку, чтобы именно я ему позвонила, а он сам и не подумает меня отыскать. Ну уж нет. Не буду я ему ни звонить, ни тем более искать встречи. Не дождется. Кому надо, сам меня найдет. А я и не выдержу высокомерно равнодушного голоса в трубке. Знаешь, я сейчас занят, как-нибудь в другой раз. Бррр. Меня все передернуло от такой картинки, нарисованной моим воображением. К тому же и пронзительный порыв ветра подгонял меня к моей цели, подальше от бередящего душу морского конька. Войдя в нужный подъезд, я окончательно уже отогнала от себя образ Вениамина. Поважнее есть дела. В подъезде я вновь надела белый парик. Дверь открыла мне сама хозяйка, вернувшаяся с работы. Она была, как всегда, бодра и энергична. «Ох, это ты! Ну, заходи, заходи. Сейчас чай будем пить с кексом. Боренька, ставь чайник, пожалуйста», — радостно затараторила она. Где-то куда-то прошлепал невидимый Борис, а я неловко затопталась в коридоре, чувствуя себя не в своей тарелке. Не могу же я сказать этой женщине с порога «твой Борис – убийца». Да и вообще в этом предстоит еще убедиться. Светины слова еще не установленный факт. Моя тезка, щебеча, охая и ахая по поводу несчастья, приключившегося с ее бывшим мужем, провела меня в зал и усадила в кресло. Борис, по-видимому, был на кухне. И вдруг я увидела то, что заставило отбросить всякие сомнения в справедливости Светиных слов. На трюмо у зеркала красовалась серебряная статуэтка, изображающая обнаженную нимфу. «Ой, какая прелестная штучка!» — воскликнула я и взяла ее в руки. «Это мне Борис подарил, как раз в тот день, когда мы заявление в ЗАГС подали», — радостно сообщила Татьяна. «Просил, правда, никому не показывать, но я ее тут поставила. Как можно удержаться? Ведь такая красота, ведь правда?» «Да, вещь необыкновенная. Где же он такой нашел?» — невинно поинтересовалась я. «Ох, не знаю. Какая мне разница? Это подарок. Он говорит, что это я». И Татьяна захихикала и закружилась передо мной, демонстрируя свои пышные формы. Да, пожалуй, лет 15 назад она, может, и была, как эта статуэтка. Скоро свадьба у нас, но кто бы мог подумать, зачем я ему нужна, старше на 8 лет. Я-то, конечно, хорошо знала, зачем, но не в моих силах было раскрыть ей глаза. Тут в комнату вошел Борис, чернявый, подтянутый и натянутый, как струна, бывший спецназовец с шарообразными трицепсами, выпиравшими из рукавов белой майки. «Здравствуйте», — поздоровался он, подозрительно оглядывая меня. «Борис». «Добрый день, Таня. Я все еще вертела в руках статуэтку. Я у вас хотела спросить, где можно купить такую замечательную и редкую вещь? По-моему, она из чистого серебра». «Думаю, нет», — сказал он недоброжелательно, забирая статуэтку у меня из рук. «Танюш, иди там чай завари», — сказал он жене. Она послушно отправилась на кухню, а он обратился ко мне, буравя меня пронзительными черными глазами. «А ты вообще-то кто?» «Не очень любезный товарищ. Однако в недостатке интуиции ему не откажешь. А я — подруга бывшего мужа вашей жены Владимира Целикова. Знаете такого?» Борис потемнел лицом. «Да? Очень интересно. Знаю, знаю. Его убили. И я теперь сама узнаю, кто это сделал. Вы, случайно, не знаете?» «Нет, не знаю», — бросил он, просвечивая меня взглядом, словно рентгеном. «Вы даже не представляете себе, что явилось причиной его убийства!» Понизив голос и округлив глаза, громко прошептала я. «Да, и что же?» — заинтересовался он, обратившись весь во внимание. «У Целикова была невероятная коллекция, антикварная, множество серебряных и разных других статуэток. Вот таких же вот», — указала я на трюмо. «Необыкновенно интересно», — невозмутимо проговорил Борис, закидывая ногу на ногу с видом хозяина положения. «И дальше что?» «А дальше то, что я старший сотрудник 6-го отдела», — заявила я, раскрывая удостоверение. «Где вы приобрели эту статуэтку из коллекции, принадлежавшей убитому?» Я машинально дотронулась рукой до Макарова под курткой, другую руку запустила в сумку за наручниками. Я решила лично арестовать этого гада и доставить сначала Соне, а затем припроводить в милицию. На этом типе было 2 трупа. Он планировал убрать и женщину с ребенком. Срок в полжизни на зоне был бы для него соответствующей и справедливой перспективой. «Ах, вот оно что! Так бы сразу и говорили», — безразличным тоном сказал он, беря себя в руки. «Ну, купил я ее жене в подарок у перекупщика на проспекте. Что тут такого? Бульканов, перекупщик, убит. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Да ничего, понятия не имею. Он мне предложил, я купил. Что тут такого?» «У меня в записной книжке, кстати, есть целый список дружков и знакомых этого Бульканова. Хотите, ищите там. Сейчас я ее достану». Не успела я и глазом моргнуть, как Борис одним прыжком оказался в спальне и заперся изнутри. «Вот черт!» Я кинулась к двери и начала ее дергать. «А ну открой, скотина! Тебе уже ничто не поможет!» На шум прибежала Татьяна и, увидев нечто непонятное, вцепилась мне в волосы. «А ну, что тебе здесь надо?» — завизжала она и остолбенела. Мои волосы остались у нее в руках. Поняв, что это парик, она завопила еще громче. «Ты кто такая?» Некогда объяснять. Я вытолкала ее из зала и оставила за дверью, припертой креслом. И тут в спальне раздался звон распахнувшегося окна. Я с разбегу плечом саданула дверь, шпингалет был сорван, и дверь в спальню была открыта. В это время Борис со спортивной сумкой через плечо, где угадывались очертания винтовки, украденные им, видимо, из родного спецназа, сиганул вниз из окна 3-го этажа. «Стоять!» — что есть мочи заорала я в окно, но он поднялся с земли и побежал в глубину двора. «Уйдет! Ведь своим побегом он с головой выдал себя. и я упущу настоящего убийцу? Не раздумывая, я сиганула вниз в тот самый момент, когда в спальню ворвалась разъяренная Татьяна. «Борис! Борис! Что случилось?» Приземлилась я, отбив о пенек одну из лучших частей тела, что сулило обширнейший синяк, и было очень огорчительно. Но, вспомнив, что демонстрировать синяк особо некому, включилась в погоню. Борис петлял, как заяц, я мчалась за ним следом. «Стой!» — орала я, не реагируя на возмущение жителей окрестных домов. Спецназовец гнал без остановки, выписывая вензеля между гаражами. «Черт, еще немного, и я сделаю предупредительный выстрел, а потом буду долго трясти свои лицензии». Неожиданно Борис заскочил в тупик за гаражами и обернулся. Я увидела нацеленное на меня дуло винтовки и глаза зверя, загнанного в ловушку. Мы тяжело дышали и с ненавистью смотрели друг на друга. Борис щелкнул затвором. При этом лицо его выражало непоколебимую решимость. «Еще секунда, и мне придет конец, если я немедленно что-нибудь не придумаю. Надо было мне раньше начать стрельбу». Бах! Выстрел прозвучал откуда-то сверху, и Борис схватился за окровавленное плечо. Винтовка выпала из его рук. «Кто это?» — удивленно пробормотал он слабым голосом. Я была удивлена не меньше его, но среагировала быстро, подскочила и выдернула у него винтовку. Потом огляделась. На крыше гаража над моей головой возвышался Вениамин. Он стоял, как Конан-варвар, и его волосы рассыпались по плечам. «Веня?» Я растерянно отступила назад, а он спрыгнул на землю. В руке у него дымился пистолет. «Вовремя я подоспел?» — довольно спросил он. Но я почему-то рассердилась. «Какого черта ты вмешиваешься в мое расследование? Кто тебя просил мне помогать?» «Танюш, я не хотел, честно. Я просто хотел понаблюдать, как ты прекрасно работаешь. Ты совершенно потрясающая девушка. Честно», — начал объясняться Веня. А я тем временем защелкивала наручники на запястьях раненого Бориса. «Я тебя увидел, когда ты мимо конька проходила, и решил немного за тобой последить. Дошел за тобой до этого дома, решил ждать во дворе. Смотрю, этот мужик из окна прыгает, за ним ты сигаешь. Начали по дворам кружить. Я на гаражи залез и стал смотреть за вами сверху». «Нашел цирк бесплатный, да?» — озлилась я, представив себе картинку, как я падала из окна раскорякой, а потом бегала, высунув язык. «Ну, Тань, не сердись. Потом смотрю, он в тебя целится. Но я и не выдержал». «Ждешь благодарности за то, что спас мне жизнь? Сама бы справилась». В меня будто вселился какой-то бес противоречия. Совсем мне не хотелось кидаться к этому красавцу-герою со слезами любви и благодарности. Вот еще. Всю жизнь сама обходилась в любых ситуациях. Я в охране не нуждаюсь. Примерно так я и высказалась, что было, может, не очень вежливо, зато вполне соответствовало моему настроению. В голове всплыла вековая бабская мудрость, гласящая о том, что мужиков нужно мучить. «Ну ладно уж, а, Тань, я не хотел вмешиваться в твои дела, но когда тебя собрались убивать, это уж слишком». Я пробурчала себе под нос, что и это тоже мое личное дело, и засуетилась вокруг стонавшего преступника. «Сейчас подгоню машину», — сказал догадливый Веня и исчез в темноте. «А ну, признавайся, ты убил Целикова», — рявкнула я, ткнув кулачком Бориса, согнувшегося на земле, словно знак вопроса. «Ну я? А почему все ему?» — глухо проговорил он. «Все ему. Деньги, квартира, жена новая, ребенок с ней, наследство это еще вдобавок. А Татьяне он оставил шиш с маслом и алиментов не платил на ее сына. Она, значит, с ребенком в хрущевке, я их сына одеваю-обуваю, в школу вожу, а Целиков рядом на джипе раскатывает с новой семейкой». и такое наследство огреб лопатой. Я хотел у него получить через суд, честно. Да ведь его не обойдешь, не объедешь. А я сына Таниного и Таню люблю как родных. Я их обеспечить хотел. Я говорил Целикову, давай делиться честно. Ты должен своей бывшей жене и сыну половину имущества. А он только смеется. Но хорошо смеется последний. Вот именно, сказала я. Тебе последнему посмеяться уже не придется. Ну и пусть. Не жалею. Я отомстил за свою семью. Бульканова ты тоже поэтому убил? Хотел устранить конкуренцию. К тому же этот подонок знал много лишнего обо всей коллекции. Не скрою, именно он мне посоветовал весь план. Как получить коллекцию, усыновив сына Целикова? «Ты хотел убить Соню и Никитку!» — рявкнула я, не удержавшись, чтобы не пнуть лежачего ногой. Ответом мне было злобное рычание. Тут подъехал Ягуар. «Все-таки раскололся, гад!» — довольно сообщила я. «Ну, теперь звонить Соне и вести его в милицию». Веня, не задавая лишних вопросов, протянул мне сотовый, и я набрала номер своей квартиры. Трубку сняла Соня. «Я выполнила твой заказ», — сообщила я. «Теперь вы в безопасности, а убийца у меня в руках. Точнее, в ногах и в наручниках. Ты как хочешь, а я везу его в милицию. Это особо опасный тип, и личной местью тут не отделаешься. Требуется минимум лет 15 со строгой изоляцией». Соня согласилась и сказала, что подъедет через 5 минут к райотделу. Тетя Лида, подслушивавшая во второй трубке, судя по звукам, хлопнулась в обморок. Погрузив Бориса в Ягуар, мы с Веней поехали сдавать его в милицию. Мне предстояла еще одна нелегкая ночка. Рассказы, объяснения, дача показаний и предъявление доказательств и все прочие хлопоты, связанные с водворением Бориса за решетку. Одновременно надо было успокоить ошарашенную родню. Присутствие рядом Вени, давшего железное обещание ни под каким видом не вмешиваться в мои дела, меня успокаивало, прибавляло мне уверенности. Соня, увидев Бориса в наручниках, кинулась на него с визгом. «Ах, это ты, подонок!» Она вцепилась в его физию ногтями. Затем поставила на уши всю милицию, прокуратуру, вытащив на свет Божий все свои юридические знакомства и связи. Уголовное дело было сшито, по-моему, тут же, на месте. Борис давал показания.